Железноводск. Хотя мне исполнилось 7 лет, в школу бабушка решила меня пока не отдавать. Читать, писать печатными буквами и считать до 12 я умел и так, а рисковать моей жизнью ради арифметики и прописных букв бабушка считала лишним. «На год позже пойдешь», — говорила она. «Куда тебя сейчас, падаль, в школу? Там на переменах бегают такие битюги, что пол ходуном ходит. Убьют и не заметят. Окрепнешь немного, тогда пойдешь». Бабушка была права. Через год, когда я пошел в школу, мне пришлось подивиться ее проницательности. На перемене я столкнулся со средних размеров битюгом. Битюг ничего не заметил и побежал дальше, а я улетел под подоконник и затих. Спиной я ударился о батарею, и дыхание мое, казалось, прилипло к ее массивным чугунным ребрам. Несколько секунд я не мог вздохнуть, и сгустившуюся перед глазами красноватую серость с ужасом принял за смертную пелену. Пелена рассеялась, и вместо скелета с косой надо мной склонилась учительница. «Добегался?» — участливо спросила она, поднимая меня. «Правильно бабушка твоя просила запирать тебя на переменах в классе. Теперь так и буду делать». С того дня я каждую перемену сидел в запертом классе и вспоминал бабушку, которая хотела, чтобы я перед школой окреп. Наверное, если бы я пошел учиться с 7 лет не окрепшим, она по сей день привязывала бы к той батарее букетики цветов, как привязывают их к дорожным столбам родственники разбившихся шоферов. Но я пошел с 8, успел окрепнуть, и все обошлось. Из этого рассказа вы узнаете, как бабушка меня укрепляла. Вскоре после моего 7-летия дедушка положил перед бабушкой белый конверт. «Что это?» «Путевка», — ответил дедушка, и на лице его расцвело ожидание похвалы. «Какая?» «Саша в санаторий. В Железноводск». «Ты что, идиот?» — ледяным голосом осведомилась бабушка, и ожидание похвалы на дедушкином лице увяло, как забытая в холодильнике петрушка. «Наказал Бог с кретином жить, живи, терпи. Но тебя терпеть, Сенечка, лучше удавиться», — заговорила бабушка, объясняя дедушкину ошибку. «Кто там за этим уродом следить будет? Там врачи, кроме АРЗ и геморроя, никаких диагнозов не знают. Куда им ребенка калеку? Климат тот ему не подходит. Лекарств там, каких надо, нету. А что говорить, тебе все равно. Тебе лишь бы показать. Вот, Нина, я сделал. Сам сделал. Поди тяниц. Ну так сунь себе эту путевку куда-нибудь. На весь срок, что там указан». Совать путевку дедушка никуда не стал и вместо этого предложил купить еще одну для бабушки. Взрослый санаторий был рядом с детским, и бабушка могла бы лично следить за моим отдыхом, давать нужные лекарства и просвещать железноводских врачей в области диагнозов. Эта идея бабушке понравилась, путевку купили и начались сборы. Первым делом бабушка заказала в прачечной ярлычки с моей фамилией и стала пришивать их ко всем моим вещам, чтобы нянечкам и сестрам санатория не вздумалось унести своим вонючим детям колготки и рубашки, заработанные дедушкиным потом и бабушкиной кровью. На носки ярлычков не хватило, и на каждом из них пришлось вышивать фамилию отдельными буквами. «Мать твоя тебе не вышивает, чтоб ей саван могильный вышили», — приговаривала бабушка, укладывая крупные стежки белой нитки так, чтобы они образовывали букву «С». «Я до колик в глазах шью. На, клади в чемодан». Когда с носками было покончено, и все они, свернутые в клубочки, были уложены с другими вещами, бабушка начала собирать лекарства. Среди тех, что я помню, были 6 коробочек гомеопатических шариков, которые я должен был принимать через каждые 3 часа, колоргол, альбуцид и оливковое масло, которое нужно было капать мне в нос 2 раза в день в указанной последовательности, миксоформ, панзинорм и эссенциале, которые я принимал за едой, супрастин на случай аллергии, порошки звягинцевой на случай астматического компонента и банка сока алоэ с медом для общей пользы. Банка эта в пакет с лекарствами не поместилась, и бабушка перед самым отъездом положила ее в сумку с вареной курицей. На вокзал мы приехали за 30 минут до отправления поезда. Бабушка, помахивая сумкой с курицей, шла впереди, я за ней, дедушка, который пошел нас провожать и тащил чемоданы, плелся сзади. «Ни табло нормального нет, ничего», — сетовала бабушка. «Какой путь, черт его знает!» «Вон, Нина, 5-й», — сказал дедушка, кивая на огромное табло, где зелеными огоньками был высвечен номер пути, с которого отправлялся наш поезд. «Точно? Подожди, пойду спрошу. Держи, Саша». Думая, что я рядом, бабушка, не глядя, отвела назад руку и выпустила сумку. Я стоял в нескольких шагах и успел подхватить ее только печальным взглядом. Сумка брякнулась о гранитные плиты вокзального пола, и сквозь ее полотняные бока стала просачиваться густая жидкость. «Это не из курицы», — подумал я. «Это разбилась банка алоэ с медом». «Будьте вы 3 прокляты», — затянула бабушка, поднимая сумку и заглядывая внутрь. «Вдребезги», — подытожила она, и пошла вытряхивать осколки в урну. На полу осталась большая золотистая лужа. «Тю-тю, баночка!» – заговорчески подмигнул мне дедушка и заулыбался. Когда дедушка занес чемоданы в наше двухместное купе, вышел из поезда и с перрона стал умиляться нами через окно, бабушка достала из злополучной сумки курицу и, положив ее на стол, начала изучать. Осколки, так и знала. «Сенечка, в курице осколки!» Двойные стекла вагонного окна не пустили бабушкин голос до слабого дедушкиного слуха, и дедушка ничего не понял. «А?» – приложил он руку к уху. «Осколки! Вся курица в осколках! Что? Курица в осколках от банки! А? Глухое бревно! В курице осколки! Не слышу! Осколки! Нельзя есть!» Дедушка беспомощно развел руками. Бабушка, решившая, видно, что за оставшуюся до отправления поезда минуту она непременно должна втолковать про курицу, прибегла к пантомиме. «Банка!» — крикнула она, сложив руки в замок так, чтобы получилось нечто округлое. «Бах, разбилась!» — пояснила она, хватив этим округлым об стекло. «Осколки, осколки!» Изображая осколки, бабушка стала тыкать щепотью в протянутую ладонь. «Нормально доедете!» — отмахнулся дедушка, который, как потом выяснилось, подумал, что бабушка боится крушения. «Не пуха! К черту! А?» Поезд тронулся. «Вот и поели», — сказала бабушка, заворачивая курицу в бумагу. «Вся в стекле. Придется одни бутерброды жрать. Ты голодный? Нет еще. Тогда давай гомеопатию выпьем». Бабушка вышла, похоронила мурашечное тело курицы в мусорном ящике и, вернувшись, достала из чемодана пакет с лекарствами. Коробочки с гомеопатией, чтобы не открывались, были туго стянуты вместе резинкой для волос. Бабушка стала снимать резинку, сделала неловкое движение, и произошло ужасное. Коробочки выскочили у нее из рук, по полу запрыгала масса белых шариков. Я очень боялся бабушкиных проклятий, когда был их причиной. Они обрушивались на меня, я чувствовал их всем телом, хотелось закрыть голову руками и бежать, как от страшной стихии. Когда же причиной проклятий была оплошность самой бабушки, я взирал на них словно из укрытия. Они были для меня зверем в клетке, лавиной по телевизору. Я не боялся и только с трепетом любовался их бушующей мощью. Лавина, обрушившаяся в купе, была громадна. Она зародилась, когда бабушка уронила сумку, чудом удержалась, когда в курице обнаружились осколки, и теперь сошла во всем своем великолепии. Что это были за проклятия? Стук колес звучал за ними, как тиканье часов. Какое счастье, что не я рассыпал гомеопатию. Когда плафон на потолке погас, и купе осветилось мрачным светом серо-голубого ночника, бабушка уложила меня спать. Она велела мне лечь ногами к окну, чтобы не надуло в голову, а чтобы не надуло в ноги, закутала их вторым одеялом. Спал я плохо. Всю ночь на меня катились огромные железные шары и колеса. Они соударялись, сталкивались надо мной со страшным грохотом, я бегал между ними, боясь быть раздавленным, и просыпался, когда некуда было бежать. Проснувшись в очередной раз, я заметил, что уже утро. Бабушка сидела за столиком и чистила крутое яйцо. В стакане с чаем дребезжала ложечка. На развернутом целлофане лежали бутерброды с сыром. Я вспомнил, что мы едем в Железноводск на летний отдых, и обрадовался. «В туалет хочешь?» – спросила бабушка. «Пойдем, я тебе открою дверь. Не берись за ручки, тут везде инфекция». Бабушка открыла дверь туалета, закрыла ее за мной, подержала, чтобы никто не вошел, и потом снова открыла. Спустить воду она разрешила мне самому, потому что педаль нажималась ногой, а подошвы ботинок инфекции не боялись. Жать на педаль мне очень понравилось, но бабушка не дала мне позаниматься этим в волю и повела в купе протирать руки смоченным одеколоном полотенцем. «Мылом в туалете пользуются всякие цыгане, а у них и грибок на руках, и все, что хочешь». Потом мы сели завтракать. Я ел очищенное бабушкой яйцо, запивал его сладким чаем и скучал. Делать в купе было совершенно нечего, смотреть в окно надоело. Бабушка пошла относить проводнику стаканы, и тут, словно молния, сверкнула у меня в голове. «Педаль». Я выглянул в коридор и, убедившись, что бабушки не видно, направился в туалет. «Я быстро, пока она не вернулась», — думал я. «Туда и сразу обратно». Около двери, отделявшей меня от заветной педали, я встал как вкопанный. «Инфекция!» С почтительным страхом смотрелся я в тусклый металл дверной ручки. Казалось, слово «инфекция» написано на ней невидимыми, но грозными буквами. «Как быть?» Рубашка моя была с длинным рукавом. Я выставил вперед локоть и, стараясь касаться самым его кончиком, надавил на ручку. Дверь открылась. Я закрыл ее за собой, толкнув ногой, и с увлечением принялся жать на педаль. Это было здорово. Блестящая крышка убиралась вниз, под круглым отверстием мелькали шпалы, Туалет наполнялся звонким грохотом, который медленно нарастал, если нажимать на педаль плавно, а если стучать по ней, залетал отрывками, напоминавшими какие-то отчаянные выкрики. Шпалы сливались в сплошное мельтешение, но иногда удавалось зацепиться за одну из них взглядом, и тогда они словно на миг останавливались. Можно было даже рассмотреть между ними отдельные камни. Я отрывал кусочки туалетной бумаги, мял их и бросал в отверстие, представляя, что это врачи, которых я казню за приписанные мне болезни. «Но послушай, послушай, у тебя же золотистый стафилококк!» — жалобно кричал врач. «Ах, стафилококк!» — зловеще отвечал я, и, скомкав врача поплотнее, отправлял его в унитаз. «Оставь меня, у тебя пристеночный гайморит! Только я могу его вылечить!» «Вылечить? Вылечить ты уже не сможешь!» «А-а-а!» — вопил врач, улетая под колеса поезда. Казнив пол рулона врачей и получив от педали все мыслимые удовольствия, я вспомнил, что пора в купе. Дверь туалета открывалась внутрь, поэтому выйти, нажимая на ручку локтем, оказалось гораздо труднее, чем войти. Нужно было не просто нажать, а еще каким-то образом потянуть на себя. Несколько раз мне почти удалось открыть дверь, но в последний момент локоть подло соскакивал и замок защелкивался снова. Бабушка, по моим расчетам, вот-вот должна была вернуться. Передохнув секунду, я собрался, аккуратно установил на ручке локоть, осторожно нажал и, уловив момент, когда язычок замка исчез из щели, рванулся изо всех сил. Дверь распахнулась, я потерял равновесие и полетел на пол. Навзничь в самую-самую инфекцию. А в дверях стояла и смотрела на меня бабушка. «Мразь!» — заорала она. «Вставай немедленно, или я тебя затопчу ногами!» Я встал и, ежась от холода, намокшей на спине рубашки, подошел к бабушке. Она схватила меня за воротник и потащила в купе. «Какой негодяй!» — приговаривала она. «Весь в санье! Что ты потащился туда?» «Пописать!» «Чтоб ты пописал в последний раз в своей жизни! Надо было меня подождать, там же никто ничего не дезинфицирует! Там и глисты, и дизентерии, и все что угодно, сдохнешь, не поймут от чего даже! Снимай все с себя! Чтоб тебе руки выкрутило, как ты мне душу выкручиваешь! Снимай все скорее!» Когда я разделся, бабушка заперла дверь купе и, налив на полотенце одеколон, протерла меня с ног до головы. Потом она переодела меня в чистое, а промокшую одежду со словами «тебя бы, суку, по магазинам погонять» положила в отдельный целлофановый пакет, чтобы потом отстирать. Из купе она уже не выходила до самого Железноводска. В Железноводск мы приехали к вечеру. Нас встречали. У выхода из вокзала стоял маленький желтый автобус с табличкой «Санаторий Дубровка» на лобовом стекле. В автобусе сидели уже много ребят, и я поскорее устроился на свободном месте около окна, чтобы припасть к стеклу и никого не замечать. Я никогда не встречал так много ребят сразу, и мне казалось, что все они как-то особенно на меня смотрят. Успокоился я только, когда бабушка уселась рядом и отгородила меня от чужих глаз. Тогда я оторвался от окна, в которое напряженно пялился, ничего перед собой не видя, и украдкой стал сам рассматривать своих будущих приятелей. «Кто-то из них будет мой друг», — думал я, и так волновался, что не мог никого разглядеть. Лица сливались в сплошную незнакомую массу, с которой, казалось, никогда не удастся сойтись и подружиться. Заметил я только, что все ребята выглядели на 2-3 года меня старше. Началась перекличка. Полная женщина в коричневой кофте, которая потом оказалась нашей воспитательницей, читала по списку фамилий, а мы должны были отвечать здесь. Я приготовился вовремя ответить и на всякий случай сглотнул несколько раз слюну, чтобы голос у меня не сорвался от волнения. «Заварзин? Здесь. Жукова? Здесь. Лорд Кипанидзе?» «Ничего себе», — подумал я, и, забыв про волнение, повернулся посмотреть, у кого же окажется такая необычная фамилия. Никто не отвечал. «Лорд Кипанидзе! Здесь!» — послышалось из дальнего конца автобуса. «Я не слышал!» Лорд Кипанидзе мне не понравился сразу. Мало того, что у него была такая фамилия, он еще и объяснял, что не слышал, вместо того, чтобы просто ответить «здесь». Это показалось мне верхом неприличия. «Тоже мне лорд», — подумал я. «Кипанидзе». «Куранов?» «Здесь», — ответил толстый мальчик, сидевший впереди меня. Он один был моего возраста, и еще раз подумав, кто же будет мой друг, я посмотрел на него внимательнее. Уж не он ли? «Савельев?» Я опять сглотнул слюну. Назвали мою фамилию, надо было отвечать. «Здесь мы, здесь», — ответила бабушка. Я даже не успел открыть рот. Никогда я не мог смириться с бабушкиной манерой отвечать за меня всегда и везде. Если бабушкины знакомые спрашивали во дворе, как у меня дела, бабушка, не глядя в мою сторону, отвечала что-нибудь вроде «как сажа бела». Если на приеме у врача спрашивали мой возраст, отвечала бабушка, и неважно, что врач обращался ко мне, а бабушка сидела в дальнем конце кабинета. Она не перебивала меня, не делала страшных глаз, чтобы я молчал, просто успевала ответить на секунду раньше, и я никогда не мог ее опередить. «Почему ты всегда за меня отвечаешь?» – спрашивал я. «Так ты же будешь соображать полчаса, а у людей время дорого». «Но я не успеваю, можешь хоть раз подождать, чтобы я ответил?» «Отвечай, малохольный, кто тебе не дает?» – искренне удивлялась бабушка, и все оставалось по-прежнему. Всякий раз, когда бабушка отвечала за меня, я сникал и на пару минут предавался грусти. На перекличке я опять уткнулся в окно и грустил, пока не тронулся автобус. Потом вспомнил, сколько интересного ждет меня впереди, и развеселился. Воспитательница в коричневой кофте еще на перроне пообещала, что мне будет очень интересно. «Там у нас и кино, и бильярд, и игры всякие», — сказала она, ласково ко мне наклонившись. «Кружок «Умелые руки» есть, будете там лепить, вырезать, клеить. Знаешь, как тебе понравится?» И вот я представлял, как мы все, кто едет в автобусе, сидим в большой светлой комнате под яркими лампами и вырезаем, лепим, клеим. Себя лично я представлял вырезающим. Лепить я никогда не пробовал и знал только выражение «лепить горбатого к стенке», а клеить мне было совершенно неинтересно. Я думал, что клеят только разбитую посуду, и мысленно отставлял это занятие для лордки Панидзе. Когда мы приехали в санаторий, всех ребят повели в палаты, а нас с бабушкой воспитательница отвела к главному врачу. Бабушка сказала, что я не просто ребенок, который приехал отдыхать, а несчастный, брошенный матерью на шею стариков калека, нуждающийся в особом присмотре, и если бабушка не поговорит с главврачом лично, медсестры меня неминуемо загубят. Главный врач радушно откликнулась на бабушкино желание поговорить, мне велели посидеть в сторонке, и разговор начался. «Я вам еще раз скажу, что в каком порядке долетало до меня. Сначала кониум. Половину рассыпало, но пока хватит. Старик с поездом пришлет, я вам передам. Коларгол, альбуцид, оливковое масло от сухости, а то будет ковырять, кровь пойдет. Вот, это если совсем плохо будет. Да вы не волнуйтесь, я не волнуюсь, я знаю, что говорю. Тут у нас все лекарства есть, все процедуры, целый корпус лечебный. Диета, ни жареного, ни соленого. Колит, хронический панкреатит. Делаю на сушках. Третий год, а она только раз в месяц припрется, пожрет и на диван. Тут очень хорошо, любые игры, кино, воспитатели прекрасные. Клеить ему не надо, астма, надышится, будет приступ. Порошок Звягинцевой, возьмите. Гайморит хронический, не волнуйтесь. Там в чемоданчике колпачок из полотенца, надевайте после ванны и пусть спит в нем. Гайморит, пристеночный гайморит. После ванны, подумал я. В самом деле, здесь меня тоже наверняка будут купать. Но как? Кто вместо бабушки будет вытирать меня на стульях? Будет ли здесь в ванной рефлектор? После купания бабушка заворачивала меня в плед и относила на плече в постель, рискованно пронося каждый раз мимо острого угла, набитого конфетами для врачей холодильника. В постели она укрывала меня и, просунув руки под одеяло так, словно заряжала фотопленку, вытирала мне ноги между пальцами и подкладывала под рубашку носовые платки. Сквозь сон я чувствовал, как она всю ночь меня ощупывает, меняет влажные платки на сухие, когда я потею, и снова наматывает на голову полотенце, которое я сбрасываю. «Спи спокойно, не дрыгайся», — слышал я ее злой шепот. «Остынет голова, опять гнить будешь». Спать спокойно у меня не получалось, и полотенце я сбрасывал по нескольку раз за ночь. Тогда бабушка сшила колпачок из махрового полотенца. Заколотый под горлом английской булавкой, он надежно держался и защищал мою голову от остывания. «Кто же будет мне его закалывать?» — думал я. «Неужели это нянечка, которая моет шваброй пол? И положила ли бабушка булавку?» «Я там булавочку воткнула, закалывайте на ночь получше, ёрзает он, беспокойно спит», словно в ответ на мои мысли донеслись бабушкины слова. «Все сделаем, не волнуйтесь». На этом бабушка с главврачом разошлись. Бабушка, на удивление легко со мной расставшись, отправилась во взрослый санаторий, который был через дорогу, а главврач взяла мой чемодан и повела меня в палату. По пути я внимательно смотрел по сторонам, осваиваясь на новом месте. Корпус санатория оказался большим и белым. В коридоре светили лампы дневного света, которые отражались в глянце желто-зеленого линолеума на полу. Пахло хлоркой. Середина коридора расширялась в холл, где стояли огромный фикус с пожелтевшими и пыльными листьями, два дивана на колесиках, четыре тоже на колесиках кресла и черно-белый телевизор, который, как потом оказалось, показывал только первую программу. В конце коридора была игровая комната, или, как непонятно называл ее главврач, торцевая. Там были настольные игры, кубики и прочая ерунда. Палата оказалась четырехместной. Моими соседями стали Заварзин и Куранов. Они давно уже расположились и играли в шахматы, когда главврач представила им меня и сказала: «Знакомьтесь, а я пойду найду вам четвертого соседа. Что-то никак мы сегодня не распределимся». Знакомиться я не умел, потому что никогда этого раньше не делал и в компании сверстников очутился впервые. Недолго думая, я подошел к Куранову, хлопнул его по плечу, как мне казалось, должны делать настоящие приятели, и предложил: «Давай дружить». Потом я таким же образом предложил дружить Заварзину. И Куранов, и Заварзин дружить со мной согласились. Куранова звали Игорь, а Заварзина – Андрей. Игорь был со мной одного возраста, а Андрей на год старше. Но Андрей не выговаривал букву «Р», заикался, и разницы в возрасте совершенно не чувствовалось. Я подождал, пока мои новые друзья доиграют партию, и мы пошли осматривать санаторий. До отбоя оставалось совсем немного. Поздний час настраивал на грустный лад и сдерживал голос. От запертых дверей бильярдной, кинозала и кружка «Умелые руки» исходила какая-то торжественность. Казалось, за каждой из них таится клад удовольствий, которому суждено попасть в наши руки завтра, но никак не сегодня. Но и сегодняшнего дня было жалко. Я хотел растянуть его, послоняться в надежде набрести на какие-нибудь новые события, но уныло понимал, все, что могло сегодня произойти, уже произошло, и кроме как спать, ничего не остается. Когда мы вернулись в палату, то увидели нашего четвертого соседа. Со слезами на глазах он уговаривал воспитательницу переселить его. «Ну почему я с ними должен в палате быть?» – кричал он. «Я к Медведеву хочу, к Короткову, они мои друзья. С этими что, на горшке сидеть? Перенесите кровать, я здесь все равно не останусь». Четвертым нашим соседом стал лорд Кипанидзе. Ему было 13 лет, и он хотел в палату к сверстникам, но там были заняты все 4 кровати. Чтобы переселить его, свободную кровать из нашей палаты надо было перенести в ту, где хотел жить лорд Кипанидзе, и воспитательница на такие перестановки не соглашалась. На шум пришла главврач. «В чем дело?» Воспитательница объяснила. Главврач успокоила лорд Кипанидзе, пообещав, что переселит его через пару дней, потом подошла ко мне и сказала: «С лорд Кипанидзе мы разберемся, а с этим Савельевым, Тамара Григорьевна, не знаю, что делать. Бабушка его со мной говорила. Сказал, он какой-то больной, разбольной, ничего ему нельзя. Велела следить, чтобы не бегал, дала носовые платки с булавками. Подкалывайте, говорит, под рубашку, меняйте, если вспотеет. Что я, каштанка за ним носиться? Лекарств вручила целый мешок. Сестра дежурная за голову схватится, там одной гомеопатии 6 коробок». «Саша», — обратилась ко мне воспитательница, — «ты чего ж такой больной нам на голову свалился? Сидел бы дома или в больницу бы лег. Здесь все-таки санаторий, а не реанимация. С тобой что случится, нас потом твоя бабушка со свету сживет. Что нам с тобой делать? В палате запирать?» «Нет, зачем?» – ответила главврач. «Бабушка сказала, будет каждый вечер навещать, вот пусть и нянчится с ним. На весь день назначим ему процедуры, а вечером будет с бабушкой. А днем? А днем обед и тихий час». Я чуть не плакал, прощаясь с мечтой о веселом летнем отдыхе, и думал, что на обратном пути обязательно казню в туалете поезда главврача и воспитательницу. Я даже начал выбирать, кого казнить первой, но воспитательница вдруг утешительно сказала: «Ладно, не огорчайся. У нас всем здесь хорошо. Что-нибудь и для тебя придумаем». И хотя главврач недоверчиво на нее посмотрела, от радости вновь обретенной надежды я тут же простил их обеих. На этом, однако, дело не кончилось. Пожелав нам спокойной ночи, главврач повернулась к выключателю, чтобы погасить свет, но случайно бросила на меня еще один взгляд и замерла, словно разглядела что-то страшное. «А где твой колпачок?» – тревожно спросила она. «Какой колпачок?» «Бабушка сказала, ты должен спать в колпачке». Это было выше моих сил. «Мне только после ванны. Надевай, надевай. Мне она сказала, чтобы ты в нем спал». «После ванны. Надевай, не разговаривай. Где он у тебя? В чемодане?» Главврач открыла мой чемодан и сразу нашла колпачок, который будто самая необходимая вещь, лежал сверху. На него тоже был нашит ярлычок с моей фамилией. «Ну-ка, привстань. После ванны». Под дружный смех Куранова, Заварзина и лорд Кипанидзе главврач ловко натянула колпачок мне на голову и с первой попытки, чего не удавалось даже бабушке, заколола его под горлом булавкой. «Все, спи, и только попробуй снять, я ночью зайду проверю», – пообещала она, погасила свет и вышла вместе с воспитательницей из палаты. Так закончился первый в санатории день. С этого момента и до возвращения домой жизнь моя превратилась в калейдоскоп событий, рассказать о которых последовательно и подробно просто невозможно. Чего только не было за месяц моего отдыха. Это время было самым ярким в моей жизни, и омрачить его не могли ни махровый колпачок, ни бабушка, ни лорд Кипанидзе, ни даже трехлитровая клизма, которую мне почем зря поставили перед самым отъездом. Я пробовал играть в бильярд и в настольный теннис. Через день нам показывали кино, и это было открытием, потому что в кинотеатр бабушка меня не пускала, утверждая, что там легко заразиться гриппом. Ночью мы подолго не спали, смешили друг друга, и ночная тишина, заставлявшая сдерживаться, превращала в уморительные шутки самые простые выходки. А однажды мне дали настоящие жареные котлеты с картошкой. Потом выяснилось, что котлеты предназначались Куранову и попали ко мне по ошибке вместо положенной по диете отварной рыбы, но я успел их съесть, и гордый, что как все ем котлеты настоящие, а не паровые на сушках, обводил столовую победоносным взглядом. Но главной радостью был кружок «Умелые руки», в котором я проводил все время между бесчисленными процедурами и в котором ничего из этих процедур не мог толком сделать. Я пробовал выжигать, вырезать из дерева маску и даже, невзирая на запрет бабушки, клеил модель самолета. Вернее, клеили другие, но воспитательница доверила мне отделить все детали от пластиковых держателей, и я чувствовал себя полноправным участником. Из больших шкафов разрешалось брать все, что угодно, и это нравилось мне больше всего. Случалось, я не глядя хватал какую-нибудь коробку, спрашивал у воспитательницы «можно?» и, услышав «конечно, можно», ставил коробку обратно. Мне только и надо было лишний раз убедиться, что я могу брать все, что захочется. Самой замечательной поделкой в кружке была крепость из пластилиновых кирпичей, построенная в прошлую смену старшими ребятами. На башнях ровным кольцом возвышались прямоугольные зубцы. Из проделанных в стенах бойниц торчали крошечные арбалеты, заряженные наточенными спичками. Ворота закрывались сплетенные из полосок тонкой жести решеткой, а через нарисованный на картонном основании синей гуашью водяной ров вел хитроумный разводной мостик, поднимавшийся, если покрутить проволочную ручку, с намотанной на нее ниткой. За стенами крепости прятались пластилиновые рыцари с палец величиной. Их спины и грудь защищали латы из блестящей фольги, шлемы украшали раскрашенные подушечные перья, а вооружены они были маленькими жестяными мечами, копьями из канцелярских перьев и одной на всех катапультой, которая, судя по натянутой резинке и пластилиновому ядру, была действующей и готовой к бою. Крепость поразила меня так, что я боялся к ней прикоснуться и хотел одного – иметь свою такую же. Получив две коробки пластилина и лист картона для основы, я принялся за лепку кирпичей. Кажется, я лепил их полсмены, но построить удалось только невысокую в 5 кирпичей стену на одной стороне картонки. Я сделал решетку для ворот, приставил ее к своей стене и залюбовался. Здорово было чувствовать себя хозяином крепости. Еще я успел выгнуть из проволоки ручку для подъемного моста, нашел 2 канцелярских пера для рыцарских копий и скатал 3 ядра для будущей катапульты. На этом строительство закончилось, сделать больше я из-за постоянных процедур не успел. В лечебном корпусе не было кабинета, в который мне не пришлось бы зайти. Мне делали электрофорез и светили в горло кварцевой лампой, прикладывали к носу минеральную грязь и заставляли делать упражнения в кабинете физкультуры. Я ходил на массаж и на парафинолечение, на ингаляцию и на минеральные ванны. Процедуры занимали все время до обеда, а после тихого часа ко мне приходила бабушка. Бабушка приходила каждый день. Она приносила в круглой пластмассовой сетке с ручками мытую черешню, мытые с мылом и завернутые каждый по отдельности в кусочек туалетной бумаги абрикосы, яблоки. Бабушка очень боялась инфекции, мыльной пены казалось ей недостаточно, и яблоки с абрикосами она дополнительно обдавала кипятком из чайника. От этого на их кожице появлялись коричневые пятна, и бабушка каждый раз поясняла мне, что это именно от кипятка, а не от порчи. «Ешь, ешь, не смотри», — говорила она, когда я пальцем расковыривал в теле абрикоса коричневый ожог. «Я скорее сама землю есть буду, чем тебе несвежее дам. Стул у тебя нормальный?» Я давно знал, что стул — это не мебель, но не понимал, почему этот стул так волнует бабушку. Дома она даже запрещала мне спускать воду, пока я не покажу, что там и как. В санатории показать я ничего не мог, поэтому приходилось подробно описывать. Описания бабушке не нравились. Она сетовала на хронический колит, давала мне съесть 10 абрикосов и расспрашивала о процедурах. «Носик греют, хорошо», — одобряла она минеральную грязь. «И кварц на гланды хорошо тебе. А электрофорез на бронхи. Врач молодец, не такая дура, как я вначале думала. Хотя что проку в этих процедурах, когда стафилококк золотистый? Спали в Сочи с этим карликом втроем в одной кровати. Вот ты и подцепил. Съел абрикосы? Черешню бери». Я ел черешню, слушал бабушку и, складывая косточки ей в кулак, чтобы не мусорить, прикидывал, успею ли во что-нибудь поиграть, когда она уйдет. Традиционные игры, вроде колечка, которым учила нас воспитательница, не были для меня большой потерей, но вместо того, чтобы слушать про гланды, можно было бомбить мелкими камушками, слепленные из песка танки, запускать в бассейне с рыбками пластилиновые батискафы, делать из проволоки скелетиков, да мало ли что еще. Но самую интересную в санатории игру придумали старшие ребята. Они рисовали деньги, лепили из пластилина пистолеты и, посасывая скрученные из клетчатой бумаги сигареты, каждые 5 минут друг друга грабили. Я тоже нарисовал себе деньги и, нарочито выставив их из кармана, расхаживал перед носом самых отъявленных грабителей, ожидая, что вот-вот чей-нибудь пистолет упрется мне в спину. Но нет. На моих глазах произошло уже 2 ограбления, а на меня словно не обращали внимания. Потом мне объяснили, что деньги, которые я нарисовал, никому не нужны, и грабить меня никто не станет. Тогда я отправился в кружок, слепил себе из куска зеленого пластилина пистолет, скрутил из бумаги сигареты и затаился на ведущей на чердак лестнице. Держа пистолет наготове, я мусолил во рту бумажную сигаретку и представлял себя следящим за грабителями агентом. Тут послышались шаги. Это был лорд Кипанидзе. «Ты что тут делаешь?» – удивился лорд Кипанидзе. «Не подходи!» – крикнул я, наставив на него оружие. «Слушай, у тебя пластилин!» – обрадовался лорд Кипанидзе. «Да, это в кружке кончился!» Взяв пистолет у меня из рук, лорд Кипанидзе скомкал его и пошел обратно. Так закончилась игра в агента. Лорд Кипанидзе вообще сильно отравлял мне жизнь. Он был большой шутник и все время выделывал с нами разные штуки. Это так ему понравилось, что он даже передумал переселяться в палату к Медведеву и Короткову. Подойдя, например, к Заварзину, лорд Кипанидзе говорил: «А сейчас Заварзин Андрей Александрович скажет слово «тракторище» или получит 5 пендалей». Разумеется, Заварзин, для которого буква «Р» была камнем преткновения, получал 5 пендалей, и мы с Игорем очень смеялись. Шуткам лорд Кипанидзе смеялись не из желания угодить, а потому что действительно было смешно. Не до смеха было только тому, над кем он шутил. Но лорд Кипанидзе шутил над всеми по очереди, и пока одному доставалось, остальным было весело. Закончив шутить с Заварзиным, лорд Кипанидзе подходил к толстому Куранову и объявлял: «Ну что, пузо, буду тебя буцкать. Сейчас закат, буду буцкать с заката до рассвета. Потом отдохну и с рассвета до заката. Надо ж тебе худеть, а то скоро корсет на 7 веревках носить придется». После такого вступления лорд Кипанидзе делал Куранову серию боксерских ударов по животу, и хотя они были шутливыми и не очень сильными, Куранов, скорее от страха, чем от боли, сгибался и валился на кровать. «Умер!» – возвещал лорд Кипанидзе. «С прискорбием сообщаю вам о безвременной кончине лучшей нашей боксерской груши и гараши Куранова!» Я дружил с Курановым, сочувствовал ему, но не мог не смеяться лорд кипанидзовским шуткам. И мне было завидно, что насмешить, выдумать корсет на 7 веревках лорд Кипанидзе может, а я нет. Зависть переходила в восхищение, восхищение, в свою очередь, сменялось страхом. Закончив с Курановым, лорд Кипанидзе принимался шутить со мной. Он брал меня за ноги и, приговаривая «Ой, отпущу, отпущу!», начинал крутить в воздухе. Лорд Кипанидзе был старше и сильнее, в его руках я чувствовал себя как пара пустых колготок и покорно ждал, когда шутка кончится. Покрутив 2 минуты, лорд Кипанидзе ставил меня на пол, и я тут же падал, потому что пол качался у меня перед глазами. Все смеялись. Потом лорд Кипанидзе спрашивал: «Ну, поцарапанный нос, что скажешь?» Прозвище «поцарапанный нос» родилось в тихий час, когда лорд Кипанидзе попросил меня закрыть глаза. Я закрыл, а он защемил мне нос зазубренным пинцетом и провел. На носу остались с обеих сторон длинные царапины, и появилось прозвище, которое всех очень забавляло. «Так что скажешь, поцарапанный нос?» «Что сказать?» – спрашивал я, поднявшись наконец на ноги. «Сильный я?» «Сильный. Пощупай!» Лорд Кипанидзе напрягал согнутую в локте руку, и я почтительно щупал. «А теперь извинись!» С этими словами лорд Кипанидзе делал мне сливку, я по неосторожности поднимал руки, чтобы схватиться за нос, и получал в придачу бубенчики. Бубенчики были самой неприятной шуткой из всех. Они напоминали сливку, только вместо носа дергалась та часть тела, на которую я до санатория совсем не обращал внимания и замечал только, что, купая меня, бабушка мыла ее с особой бережностью. Бубенчиков лорд Кипанидзе надергал мне столько, что потом в ванной стоило бабушке протянуть руку с мочалкой, я тут же привычно сгибался и кричал осторожно. Но самой затейливой выдумкой лорд Кипанидзе были деньги. Старшим ребятам надоело играть в грабителей, и нарисованные фикси-фоксы стали ненужными. Лорд Кипанидзе забрал их себе, и в его руках они приобрели не игровую, а реальную цену. Фикси-фоксами можно было откупиться от пиндалей, от бубенчиков и от чего угодно. «Ну что, пузо, буду тебя буцкать!» – говорил лорд Кипанидзе Куранову. «Буду буцкать или плати 5 фикси-фоксов!» Куранов платил, и лорд Кипанидзе ничего ему не делал. Разумеется, чтобы платить, Фикси Фоксу надо было сперва заработать. Раза три в день лорд Кипанидзе подходил к нам с кульком, в котором были туго завернутые бумажки, и объявлял лотерею. Мы тянули и вытягивали кто 5 фиксифоксов, кто 10, а кто бумажку с надписью 5 пиндалей или 10 сливок. Бумажек с пиндалями лежало в кульке намного больше. Были и другие способы заработка. Как-то в холле лорд Кипанидзе предложил нам с Игорем драться и сказал, что победитель получит 50 фиксифоксов. Я не понимал, зачем нам драться, если мы друзья, но Игорь повалил меня, ударил головой о горшок с фикусом и стал душить. Лорд Кипанидзе сказал, что он победил, и дал ему положенные фикси-фоксы. Ценность фикси-фоксов не вызывала сомнений. Если после утренней лотереи в кармане хрустело 10-15, за предстоящий день можно было особо не беспокоиться. Если хрустело 20-30, можно было почувствовать себя королем и до вечера расслабиться. В лотереях мне обычно не везло, и вскоре я стал обменивать на фикси-фоксы бабушкины передачи. Абрикосы в туалетной бумаге шли у лорд Кипанидзе по 5 фикси-фоксов штука. К сожалению, фикси-фоксами нельзя было откупиться от медсестер, которые омрачали мой отдых гораздо больше лорд Кипанидзе. Их было 4, и сменялись они с очередностью, которую мы никак не могли установить. Добрая медсестра была одна. Звали ее Катя, и все ее очень любили. «Сегодня Катя будет», — сообщал кто-нибудь, и это принималось как радостное известие. Когда она дежурила, можно было смотреть телевизор дольше обычного, тихонько перешептываться и даже смеяться. Если веселье разгоралось слишком сильно, Катя подходила к дверям палаты и говорила тихо. Больше она ничего не делала, потому что, как я уже сказал, была добрая. Остальные сестры были злые. Главной особенностью палат были разделявшие их стеклянные стены. Санаторий просматривался насквозь, и медсестра могла следить за всеми, не уходя со своего поста. Ночью через зеленоватую муть стекол мы видели далекое зарево настольной лампы и знали, стоит нам засмеяться, устроить какую-нибудь возню, тут же ворвется она. «Ну, кому тут не спится?» – спрашивала злая медсестра, и хотя все притворялись спящими, кого-нибудь одного она поднимала с кровати и выставляла в холл. Это наказание было самым безобидным. Лорд Кипанидзе отправили однажды стоять в палату к девочкам, а меня за попытку сходить ночью в столовую за хлебом повели в процедурный кабинет. Это место и при дневном свете было самым страшным в санатории, а ночью от его вида у меня потемнело в глазах. «Ну что, Савельев, не хочешь спать?» – спросила медсестра, и голос ее гулко звучал в окружении чистого белого кафеля. «Сейчас захочешь. Ну-ка, садись». Открыв стерилизатор, медсестра достала блестящую железную коробку, и я услышал, как шуршат в ней звонким металлическим шорохом иглы. «Сейчас пару пробирочек возьму из вены, заснешь как миленький. Давай, закатывай рукав». Не помню, что я, трясясь от страха, говорил, как извинялся, но кровь у меня не взяли. Оттаскав немного за волосы, медсестра отвела меня обратно в палату, и глубоко вздохнув, я тут же заснул. В столовую я больше ходить не пытался. Но самыми неприятными были ночи, когда оставались дежурить сразу 2 злые медсестры. Войдя в палату по поводу какого-нибудь очередного скрипа, они становились на пороге и начинали придумывать, что кому будут сейчас делать. «Ну что, Савельева в холл выставим или к девочкам? По-моему, они его еще не видели. И не надо, чего им на такого дистрофика смотреть, пугаться только. Лучше Куранова. А Савельеву я кровь из вены возьму». «Оставь, я вчера хотела, так он чуть не обосрался. Отмывать потом. Заварзин, ты чего улыбаешься, смешно тебе? Ну, пойдем со мной вместе посмеемся. Вставай, я знаю, что ты не спишь. Сейчас тебе будет весело». И Заварзину делали в процедурном 2 укола. Медсестер мы считали заклятыми врагами и свою ненависть выражали кто как мог. Лорд Кипанидзе сочинил песню «Нас было 4 в палате», которая на мотив «Интернационала» пелась о готовности бороться с ними до конца, а я решил организовать повстанческую группу. Не полагаясь на Куранова и Заварзина, руководить которыми было бы сложно, я собрал около себя самых младших ребят, девочку и 2 мальчиков, и сказал, что мы теперь подпольная организация, будем делать против медсестер тайные диверсии, а я буду главный. Для начала я велел своим диверсантам выучить песню «Нас было 4 в палате». Диверсанты отдали мне листок со словами «неразвернутым», потому что, оказалось, не умели читать. Это открытие порядком меня озадачило, так как я уже составил шифр, которым мы должны были писать друг другу тайные записки. Буквам соответствовали цифры, и, сверяясь с таблицей, можно было распознать, за какой цифрой какая буква кроется. Увы, чтобы распознать, какой смысл кроется в свою очередь за буквами, диверсантам в придачу к таблицам понадобился бы букварь. На этом деятельность повстанческой группы закончилась, но зато я почувствовал, что такое быть главным и как это здорово. А вот лорд Кипанидзе мы с Курановым попытались отомстить более действенно. Лично ему мы, конечно, сделать ничего не осмелились бы, но у него в шестой палате была подружка, на которой мы решили отыграться за все бубенчики и на все фикси-фоксы. Подружке лорд Кипанидзе было лет 12. Звали ее Оля. Она была очень бледная, говорила тихим голосом и ходила в синем платье с маленькими желтыми цветочками. Во взгляде ее больших серых глаз плавала печаль. Оля любила своего дедушку, а дедушка не мог ее часто навещать. Каждые полчаса Оля подходила к воспитательнице, медсестре или кому-нибудь из ребят, поднимала огромные, как у лемура, глаза и с тоской спрашивала: «Как вы думаете, мой дедушка сегодня приедет?» Сначала ей отвечали ласково, потом сдержанно. Через неделю от нее стонал весь санаторий. Если утром воспитательница отвечала ей, что дедушка приедет вот-вот, а медсестра после обеда уверяла, что приедет со дня на день, после ужина Оля считала своим долгом отследить их обеих и с упреком сказать: «Вот видите, день прошел, а он не приехал. Может быть, он вообще больше не приедет ко мне. У него столько дел. Я думал, он вчера приедет, и вы обещали. Но был такой дождь. Понимаете, если будет дождь, он не приедет. У него шофер, а дорога такая скользкая. Как вы думаете, завтра дождь будет?» «Нет, не будет дождя», — отвечала добрая сестра Катя, закатывая глаза, как от зубной боли. «А если не будет, почему же он тогда не приедет?» Дедушка приезжал к Оле всего несколько раз. Он не привозил ни черешни, ни абрикосов, просто садился с Олей на скамейку, обнимал ее и гладил по голове. Оля щурилась от счастья, а воспитательница и медсестра получали короткую передышку. Единственным, кто не злился на Олю, был лорд Кипанидзе. Он играл с ней в настольный теннис, садился рядом смотреть телевизор, уверял, что дедушка скоро приедет, и все время тщетно пытался рассмешить. На все его шутки Оля вздыхала и тихо с укором говорила: «Ну, Вахтаж!» Их дружба казалась нам серьезной, неведомой и недосягаемой областью жизни старших. Мы чувствовали, что в ней кроется какая-то тайна, и именно из-за этой тайны, навредив как-нибудь Оле, можно отомстить лорд Кипанидзе. Посовещавшись, мы с Игорем решили носовать ей в постель кузнечиков. Вечером, когда все смотрели телевизор, мы пробрались в шестую палату и посадили под одеяло Олиной постели кузнечиков 5 или 6. После отбоя послышался страшный визг, а утром следующего дня лорд Кипанидзе вел нас извиняться. Он привел нас за выкрученные уши, и хотя извинялись мы от души, это не спасло нас вечером от особо звонких бубенчиков, как не спасли от них и 40 фикси-фоксов, полученных мной накануне за 2 килограмма бабушкиной семеренки. За день до отъезда воспитательница собрала нас всех в холле и сказала, что мы пойдем в город покупать сувениры. Она достала листок с именами и по порядку списка стала всем выдавать по рублю. Я никогда еще не держал в руках настоящие деньги, и рубль, который воспитательница вручила мне, поставив против моей фамилии жирную галочку, казался залогом невообразимого счастья. Я бережно перегнул его пополам, спрятал в нагрудный карман рубашки и щупал каждые 5 минут. В магазине оказалось, что рубля для счастья недостаточно. Сувениры стоили дороже. У ребят были еще свои деньги, они добавляли и покупали все, что хотели. Игорь купил бронзового козла, Заварзин красивый глиняный паильник, лорд Кипанидзе – настоящий барометр. Неужели я вернусь в Москву с пустыми руками? Я осмотрел все витрины и нашел единственный сувенир, который стоил 90 копеек. Пластмассовый царь-колокол с надписью «Сокровище Московского Кремля» на подставке. С радостью отдав за него свой рубль, я получил 10 копеек сдачи и довольный вышел из магазина. Дома бабушка сказала, что привезти из Железноводска московский сувенир может только кретин, вроде моего дедушки. Купив сувениры, мы до самого обеда гуляли по городу. Повсюду продавали сахарную вату, и ребята, у которых оставались деньги, уписывали ее за обе щеки. На свои 10 копеек я купил крохотную щепотку и медленно ел, чтобы все видели. В тихий час к нам в палату вошла главврач. «Куранов, ты сахарную вату ел с ребятами?» «Нет», — ответил Игорь, потративший все деньги на козла, которым любовался теперь, поворачивая его на тумбочке то так, то этак. «А ты, Савельев?» «Ел», — гордо ответил я. «Одевайся, пойдем со мной». Оказалось, вата — страшная отрава, и теперь мне должны были поставить в процедурном кабинете огромную клизму. Перед дверью, из-за которой доносились приглушенные стоны, сидел уже лорд Кипанидзе. «Я только чуть-чуть», — робко проронил я. «Чуть-чуть», — передразнил главврач, усаживая меня на стул. «У тебя заворот кишок, а мне адвокатов нанимать от твоей бабушки? Нет уж, спасибо». Из процедурного кабинета Вышел и осторожно поспешил в туалет Медведев. Нехотя пошел на его место лорд Кипанидзе. За ним настала моя очередь. Лежа на холодной клеенчатой кушетке, я пыхтел от больно распирающей меня воды и думал о правоте бабушки, которая говорила: «Как все хочешь быть, а если все будут вешаться?» Дорого обошлась мне сахарная вата. Хотя отдых в Железноводске был самым ярким событием моей семилетней жизни, воспоминания о нем остались не очень счастливые и надолго стали поводом для игр и фантазий, о которых я хочу в заключении рассказать. Я всегда знал, что я самый больной и хуже меня не бывает, но иногда позволял себе думать, что все наоборот, и я как раз самый лучший, самый сильный, и дай только волю, я всем покажу. Воли мне никто не давал, и я сам брал ее в играх, которые разворачивались, когда никого не было дома, и в фантазиях, посещавших меня перед сном. Первая игра появилась еще до санатория, после того, как бабушка ткнула пальцем в телевизор, где показывали юношеские мотогонки, и восторженно сказала: «Есть же дети!» Эту фразу я уже слышал по поводу детского хора, кружка юных техников и ансамбля детского танца, и каждый раз она выводила меня из себя. «А я их обгоню», — заявил я, при том, что даже на маленьком велосипеде бабочка ездил с колесиками по бокам заднего колеса и только по квартире. Разумеется, я не думал, что могу обогнать мотоциклистов, но мне очень хотелось сказать, что я обгоню, и услышать в ответ: «Конечно, обгонишь». «Ты?» — презрительно удивилась в ответ бабушка. «Да ты посмотри на себя! Они здоровые лбы, ездят на мотоциклах, тебя, срань, плевком перешибут!» Я замолчал и придумал такую игру. Когда бабушка давала мне тарелку с нарезанным на кружочки бананом, я представлял, что это мотоциклисты. «Да мы все здоровые ездим на мотоциклах, тебя плевком перешибем!» — говорил я за первый кружочек, представляя, что это самый главный мотоциклист-предводитель. «Ну, попробуй», — отвечал я ему и с аппетитом съедал. «А, он съел нашего самого главного!» — кричали остальные кружочки-мотоциклисты, и из их толпы выходил на край тарелки следующий самый главный предводитель. Есть простых мотоциклистов было неинтересно. «Теперь я самый главный», — говорил второй мотоциклист. «Я перешибу тебя». Под конец на тарелке оставался последний кружок, который оказывался самым главным предводителем из всех. Он обычно дольше всех грозился меня перешибить, дольше всех умолял о пощаде, и его я съедал с особым аппетитом. Такой же игрой была расправа с врачами, которых я не только казнил в туалете поезда, но и сбрасывал с балкона, слепив их предварительно из пластилина. Санаторий «Дубровка» сделал мои игры куда более изощренными. Пока я был там, я принимал события такими, какими они были, не думая, нравятся они мне или нет, и о самых неприятных происшествиях, вроде крови из вены или поцарапанного носа, забывал, как только они исчезали в недалеком прошлом. Дома же я припоминал все. Оставшись один, я набивал карманы старыми батарейками от приемника, надевал на голову десантный берет, подаренный дедушке на концерте в армейской части, брал в руки большой деревянный нож для бумаги и врывался в спальню, представляя, что это санаторий. За спиной у меня были воображаемые десантники. Все они были моего возраста и беспрекословно слушались. Среди них были Заварзин и Куранов. «Вперед!» — кричал я, и десантники с криками занимали отделение. «Это он!» — в ужасе вопили разбегавшиеся медсестры. «Савельев с десантниками!» Я выхватывал из карманов батарейки и швырял их одну за другой под шкаф, под трюмо, под бабушкину кровать. Это были гранаты. «Бабах! Бабах!» — взрывалась столовая, разлетался пост медсестры, в куски разносило процедурный кабинет. «Бабах! Бабах!» — летела по коридору отварная рыба, сыпались разделявшие палаты стекла, звенели рассыпавшиеся по полу шприцы и иглы. Десантники топтали их сапогами и спрашивали, что делать дальше. «Этих ловите!» — кричал я, указывая пальцем на воображаемые спины убегавших медсестер. «Не надо, мы больше не будем!» — умоляли медсестры. С ними вместе молила о пощаде добрая Катя. Но у нее в глазах была вместо ужаса надежда. Она знала, что я не трону ее. «Эту отпустите, пусть укроется в торцевой», — приказывал я, и десантники прятали Катю от пуль за коробками с кубиками. «А этих вяжите». Злых медсестер десантники связывали по рукам и ногам и складывали рядком между сломанным фикусом и разбитым телевизором, которому не суждено было больше показывать первую программу. «Ну что?» — сурово спрашивал я, щекоча медсестер под подбородком острием своего ножа. «Поняли, с кем дело имеете? Смотрите, не обосритесь, а то отмывать вас потом». Перед сном я обычно расправлялся с лорд Кипанидзе. Я представлял, как он делает мне бубенчики, и нажимал пальцем на ладонь. Это означало, что я нажал кнопку воображаемого дистанционного пульта. В блестящем линолеуме палаты открывались маленькие люки, и из них, грозно шипя и извиваясь, выползали огромные кобры с рубиново-красными глазами и в фуражках с высокими тульями. Кобр в фуражках я видел на рисунке в газете. Одну звали Пентагон, а другую НАТО. Они понравились мне своим хищным видом и в фантазиях стали лучшими друзьями и заступницами. Шипя, искали ужасные пасти, они обвивали лорд Кипанидзе и, преданно глядя на меня красными глазами, ждали одного слова, чтобы задушить его или закусать до смерти. Но в палату вбегала в синем с цветочками платье Оля и тихо говорила: «Ну, Саш». Я задумывался, нажимал на пульте другую кнопку, и кобры, разочарованно шурша, уползали в свои люки. Лорд Кипанидзе падал на колени, а я небрежно указывал на Олю и говорил: «Ей спасибо скажи, а то жрали бы тебя с рассвета до заката». Фантазии будоражили меня так, что я не мог заснуть, снова вспоминал обиды и снова разворачивал перед глазами красочную месть, которая кончалась обычно мольбами о пощаде и снисходительным прощением. Фантазии такие посещали меня очень долго. В санатории бабушка ездила со мной 3 года подряд.